Но, взявшись за дощечки, он перешел к медальону, потом к пергаменту и стал соображать и выписывать. Однако вскоре он спохватился, что теряет время, необходимое для приготовления средства, о котором он условился с банкиром и для которого нужно было, не теряя минуты, сесть за реторты. Выбор был неравный. Медальон оставался у Феникса, и он мог заняться им потом. А тут каждый миг был дорог, и нужно было торопиться. Граф встал из-за стола и перешел к ретортам. Он пересмотрел склянки, отобрал нужные сейчас и, тщательно вымыв одну из них, стал капать туда густую красную жидкость, отсчитывая каждую каплю движением стрелки на часах. Скоро под ретортой была зажжена спиртовая лампа, и Феникс уже следил за ее кипением. Требовалось внимание, так как одинаково нехорошо было не додержать, так и передержать. Но тут граф заметил, что его мысли отвлекаются, и внимание рассеивается. Он думал о только что оставленном расчете, его тянуло к другому столу, и он невольно оборачивался и поглядывал в сторону этого стола. Нужно было принять серьезные меры. Граф сложил пергамент, дощечки и медальон, спрятал их и снова сел к реторте. За это дело он должен был получить 250 тысяч рублей, то есть 1 000 000 франков. Миллион. При одной мысли о такой сумме кружилась голова. Но там, в этом пергаменте, таился не миллион, а множество миллионов, потому что он давал возможность познания и обладания всем на свете. Не оставить ли поэтому реторту и не перейти ли снова к пергаменту? Может быть, не через 3 дня, а уже сегодня откроется все, и тогда не нужен будет банкирский миллион. Феникс снова достал пергамент и вынул медальон. «Да что же это я делаю?» – остановил он себя. «Разве это так уже непреложно и верно? Разве я знаю безошибочно, что этот ключ откроет мне сверхъестественные знания? А между тем деньги, обещанные банкиром, не мечта воображения, не сомнительное что-нибудь, а вполне реальное и точное». Он вернулся к реторте, боясь, что упустил время и что поздно уже снимать ее с лампы. Но жидкость, кипевшая в ней, не приняла еще того цвета, когда пора было прекратить кипение. И потом, на что мне эти знания, если и без них я могу делать то же самое, что при их помощи, продолжал рассуждать Феникс, нагибаясь к реторте. Разве меня не считают теперь всезнающим? Разве недостаточно власти у меня? И разве 1 000 000 я могу получить еще? Но, думая таким образом, он чувствовал все-таки, что медальон влечет его к себе и заманивает. Если продолжится так, то нельзя ручаться за тщательность работы. Тогда время будет упущено и пропадет 1 000 000 франков. Феникс убедился, что пока медальон будет соблазнять его, он не в силах сосредоточиться. Вот он чуть не пропустил момент, когда надо снять реторту. Еще один миг, и было бы поздно, но он успел. Нет, прочь этот соблазн, прочь этот медальон, сулящий что-то неопределенное в будущем и вредящий вполне определенному настоящему. Прочь его. Надо отделаться от него так, чтобы самому отрезать всякое поползновение к соблазну. Феникс схватил медальон, распахнул окно и выбросил его в сад. Теперь ничто уже не могло помешать ему, и он принялся за реторту, всецело отдаваясь приготовлению средства. Между тем, когда бессменный нагнулся и поднял медальон, ему послышался откуда-то, словно из-под земли, слабый замирающий стон. «Что это? Вы слышали?» – спросил он Жоржа. Тот ничего не слышал. Он с открытым ртом смотрел на князя и на медальон в его руках. «Как будто стонет кто-то внизу», — пояснил бессменный. Они оба наклонились и заметили, что у самой земли под окном, на котором они сидели, было маленькое окно подвального этажа с густым слоем грязи на стеклах. Решетки здесь не было. Стон повторился.